Большие серые рыбы собрались на краю маленького искусственного водоема и терпеливо ждали, когда гайджинцы изволят их покормить. Когда Дэ Джонг делал в Японии свои первые шаги, он покорил многих умением фехтовать. Дэ Джонг тогда гордился своим мастерством и был уверен, что когда ему придется показать его на деле, он не подкачает. Однажды барон Канамори приказал ему вступить в учебный поединок с хилым старичком, у которого была длинная седая борода и почти совсем не было зубов. Старик, казалось, даже был не в состоянии удержать шинай, меч из бамбука, обыкновенно применяющийся в тренировочных боях в кендо, японском фехтовании. Дэ Джонг весьма самоуверенно считал, что перед ним только одна проблема – постараться по возможности не нанести старику травму. Бой открыл глаза Дэ Джонгу на многое. Ему не удалось ни разу задеть своим шинай старого мастера, зато тот нанес ему, пожалуй, самое обидное поражение за всю его жизнь. Унижение было столь велико, что Дэ Джонг едва не расплакался. Мастерство, с каким фехтовал старец, поражало не только идеально рассчитанными движениями, но и жестокостью, с которой старец наносил удары молодому англичанину. Когда бой завершился, то не только плоть Дэ Джонга, но и его душа подверглись сильнейшему испытанию. Позже, когда он сидел за чашечкой саке со стариком, раскрыв рот в улыбке деревенского идиота, и бароном Канамори, ему пришлось выслушать безжалостные, но справедливые слова. Физическая сила далеко не самое главное в воинских искусствах, сказал барон. В сражении между силой и разумом разум победит, поскольку с его помощью легко найти слабое место противника. У Саймона Бендера было сильное тело, зато гайджин обладал разумом. Начатая с сегодняшнего дня его конфронтация с враждебной якузо Ураго будет на время забыта. Дэ Джонг на время забудет о драгоценных марках, которые везет из Гонконга на Гавайи сэр Майкл Марвуд. Главная проблема сейчас – разобраться с Саймоном Бендером, который, конечно же, будет ждать Дэ Джонга в Лос-Анджелесе. «Он рассчитывает, что я приеду к нему», – подумал гайджин. Вернее, не к нему, а к Касуми. Но он никак не может ожидать, что я сделаю так, чтобы Касуми пришла ко мне. Дэ Джонг нагнулся и опустил руку в воду маленького прудика. Он принялся гладить рыб, которые привыкли к его прикосновениям. Да, это, пожалуй, можно устроить. Прежде всего необходимо узнать, жива ли еще Касуми. А уж после можно начать разработку плана. Потребуется автомобиль скорой помощи и неболтливый врач, обладающий достаточным опытом и квалификацией. По всей видимости, придется выкрасть Касуми из больницы и доставить прямо к гайджину, который будет ждать ее где-нибудь в Лос-Анджелесе. Он найдет себе в этом городе квартиру, где будет достаточно якузы, чтобы мистер Бендер не чувствовал скуки, когда объявится. Воскресный фестиваль Обон пройдет здесь, в Йокогаме, как планировалось ранее, но не в честь погибшей, а в честь богов, которые помогут сохранить Касуми в живых до тех пор, пока гайджину не удастся повидаться с ней. Если якуза из Лос-Анджелеса смогут подтвердить сведения о том, что Касуми в самом деле восстала из мертвых, то Дэджонг вылетит в Америку сразу же после окончания фестиваля.